Часть четвертая. Легкие деньги. Глава 36. 14:30. Когда лейтенант вызывала детективов к себе в кабинет, чтобы узнать новости по текущему делу, их беседы обычно бывали непродолжительными. Краткое изложение опроса свидетелей, результаты экспертиз, возможные дальнейшие шаги. Но сегодня утром от Роган и Элли Робин Такер получила гораздо больше, чем могла ожидать. Воспользовавшись фиолетовым маркером, Роган начертил на белой пластиковой доске схему всех связей. Складывалось впечатление, что Таня Эббот была последней, кто видел Манчини живым. Она же последней видела Меган Гунтер, с которой делила кров под именем Хезер Брэдли. Через Стейси Шектер она была связана с Кэти Бэтл, убитой двумя днями ранее в гостинице Роялтон. Взгляд лейтенанта скользил по доске, она обрабатывала новую информацию. Криминалисты уверены насчет отпечатков? «В квартире полно пальчиков Эббот», — сказал Роган. «Они обнаружили 14 совпадений со следом на бокале шампанского, оставленным таинственной незнакомкой Манчини. Она наша девушка из 212-го». «Эти данные были у нас прямо под носом», — призналась Элли, — «в телефонных распечатках». 27 мая. Роган обвел дату, написанную рядом с именем Манчини. Это день, когда Кэти Бэтл позвонила Стейси Шектер, чтобы та вместо нее встретилась с клиентом. Стейси пойти не могла, поэтому позвонила Тане Эббот. Клиентом был Робо Манчини. Поверить не могу, что я раньше не заметила эту связь. Не думала, что такой вундеркинд, как вы, Хэтчер, что-то может упустить. Зато сарказм в голосе лейтенанта Элли заметила и все-таки упустила. Когда я приехала к матери Кэти, чтобы сообщить о ее смерти, сиделка в доме престарелых упомянула, что у нее случился удар в тот день, когда скончался Сидни Поллок. Я помню, что сама узнала об этом из выпуска новостей в день убийства Манчини. Мне следовало понять это раньше, а я ложанулась. — Ну, — запротестовал Роган, — только не начинай все заново. Я не называл тебе дату этих звонков. Сказал только, что это было 4 месяца назад. Ты же не ясновидящая. — Стало быть, урок усвоен, — резюмировала Такер. — Напарник должен знать все то же, что и вы. Это же можно отнести и к лейтенантам. Элли ругала себя за то, что приняла реплику Такер так близко к сердцу, но она все еще испытывала раздражение из-за свидания начальницы с шефом охраны Спаркса. — Ну же, смелее, Хэтчер. Выскажите все, что вы думаете. Единственное, о чем я думаю, это поиски Тани Эббот. И того, кто ей помогает, — добавил Роган, улучив возможность разрядить накалившуюся обстановку. Он поставил галочку рядом с именем Манчини. Эббот могла пристрелить Манчини в ходе неудачного ограбления. Однако она наверняка не убила бы Меган Гунтер сама. Он подчеркнул на доске имя Меган Гунтер. Эббот была серьезно ранена. Ее привезли в больницу Сент-Винсент едва живой. Пырнуть себя так, да еще несколько раз, возможно, однако маловероятно. Есть и другой вопрос — орудие убийства. Ни один из ножей, что были на кухне, не соответствует ранам, которые нанесли девушкам. Орудие нападения кто-то унес. Эббот увезли на скорой, так что это не она. На этот раз он подчеркнул имя Тани. Еще у нас есть Кэти Бэтл. Таня подменила ее на свидании 27 мая. А 4 месяца спустя Кэти находит мертвой в гостиничном номере. Такер хотел удостовериться, что понимает все связи. — Верно, — подтвердил Роган. — Мы только что получили данные экспертизы. Официальная причина смерти — асфиксия. Ее задушили. Но перед этим пытали. У нее сломаны пальцы, на теле 27 порезов. Она была связана, кисти притянуты к ступням за спиной. Одного только давления от веревок было бы... — Я представляю, — оборвала его Такер. — Но изнасилована она не была, — добавила Элли. — По крайней мере, никаких признаков сексуального насилия нет. Судмедэксперты не нашли на теле следов спермы, да и на месте преступления их не было. Хотя повреждения, описанные Роганом, похожи на сексуальные. — Согласна, — отозвалась Элли. — Сексуальный мотив мог быть, но никаких доказательств у нас нет. Насильственное анальное или вагинальное проникновение могло привести к разрывам и кровоподтекам, Однако следы извращенного орального секса не всегда определяются. А насилие действительно могло быть сексуально мотивировано даже без проникновения. Душитель из Колледж-Хилл, орудовавший в Вичите, мастурбировал рядом с телами своих жертв. Но человек, убивший Кэти Бэтл, был достаточно умен и не оставил физиологических жидкостей. «Значит, можно предположить, что у нее был сообщник», — сказала Такер, закладывая ручку за ухо. «Но почему наша парочка убивает именно этих людей?» «Найди мотив, и он приведет тебя к преступнику», — пронеслось в голове у Элли. «Мы тоже об этом думали», — призналась она. «Представьте себе следующее. Таня приезжает в Нью-Йорк, чтобы начать все с чистого листа. Поступает в университет под именем Хезер Брэдли и пытается вести добропорядочную жизнь, но ей не хватает денег, и она снова принимается за проституцию. Таня понимает, что в 212-м с Манчини у нее есть возможность получить легкие деньги. Ей кажется, что в таких апартаментах наверняка есть ценные вещи — ювелирка, наличные, столовое серебро, компьютеры. Эббот не знает, что эта квартира просто показуха. Они с приятелем спланировали ограбление, но что-то не заладилось. Этот парень Манчини прошел армию и, возможно, оказал сопротивление. «Это я могу понять», — сказала Такер. Тем временем Меган обнаруживает новые для себя сведения о соседке по квартире. Кто Таня на самом деле? Где она была 27 мая? А может, о том, что она проститутка? Меган узнает достаточно и теперь представляет опасность для новой жизни Эббот. Таня размещает на сайте Campus Juice эти посты, чтобы отвлечь внимание. А затем они с подельником разыгрывают нападение на квартиру. Но, попав в больницу, Таня понимает, что поиск медицинской страховки Хезер Брэдли окажется бесплодным. А если мы возьмем ее за подлог с университетом, ее отпечатки всплывут в деле Манчини, и есть риск, что вскроется вся история. А как насчет риэлтора? Зачем было убивать Кэти Бэтл? Наиболее стройной нам показалась версия, что после резни в квартире Меган Гунтер Танин сообщник почувствовал вкус к убийству. Выстрелы в Роберта Манчини были просто частью ограбления, без настоящего азарта. Но убийство Меган — другое дело. Ножом, в близком контакте, лично, почти интимно. Возможно, он даже знал ее. Теперь же он заказывает свидание с Кэти Бэтл и на этот раз уже не торопится. — А вы точно знаете, что Таня покинула больницу до убийства Бэтл? Элли и Роган переглянулись. Они знали, что их теория строится на многочисленных допущениях, а теперь, высказав ее, сами видели все нестыковки. Роган покачал головой. К сожалению, Таня покинула клинику, никого не известив. Сотрудница больницы спросила ее насчет страховки около 5 часов, а затем по окончании смены ушла. Судя по записям в медкарте, в 5:30 Тане принесли обед, а в 11:30, когда мы туда прибыли, ее уже не было. И никто не заходил к ней в палату целых 6 часов? Наверняка кто-то заходил, чтобы забрать поднос, — пояснила Элли. Ну, подумал, что пациентка спит. Она подложила под свое одеяло дополнительное. В любом случае, Таня, конечно же, могла добраться до Ройлтона вовремя. Кэти Бэтл заплатила за номер в 6:30, а тело обнаружили около 8. Даже если Таня опоздала, убийца Манчини и Меган мог действовать самостоятельно. Такер покачала головой. Давненько мне не попадалась женщина, которая убила ни любовника и ни ребенка. А вам действительно кажется, что она способна на все это? По словам приятеля Меган, парня по имени Кит Гузман, в Таниной жизни был какой-то таинственный мужчина. Элли и Роган решили пока не рассказывать Такер о том, что связывало Таню и судью Бендона. Она говорила, что у нее якобы всегда был человек, который о ней заботился, и это началось с самого первого сексуального партнера. Сказала, что даже ходила по этому поводу к психотерапевту. Возможно, у нее склад характера, вынуждающий подчиняться агрессивной личности. «Говоришь, был психотерапевт?» — переспросил Роган. Элли не упомянула об этом, когда рассказывала ему о результатах визита к Гузману. «Предположительно. А что, тебе это о чем-то говорит?» Джей Джей пожал плечами. Возможно, и нет. Тот ее арест в Балтиморе потребовал вмешательства психотерапевта, чтобы дело было закрыто. На одном из листов ее личного дела, которое мне прислали по факсу из прокуратуры, было написано от руки имя какого-то доктора. Я обратил внимание, поскольку здесь у нас, по крайней мере, такие консультации проводятся отделом пробации, а не самостоятельными врачами. Нью-Йорк тоже не исключение, — заметила Такер. Не всякая территория, пусть даже более крупная, чем Мейбери, может позволить себе полноценную психологическую службу, которая занималась бы сопровождением мелких правонарушений. Примечание: Мейбери, ставшее нарицательным название выдуманного городка из популярного ситкома «Шоу Энди Гриффита», известного идиллической жизнью, простоватыми нравами и почти полным отсутствием преступности. Конец примечания. Если у нее был врач, готовый за нее поручиться, это наверняка частник. Элли вывела это предположение на новый уровень. Отсюда вопрос: как 20-летняя проститутка могла позволить себе услуги частного психотерапевта? Такер махнула шариковой ручкой в ее сторону. Похоже, наш вундеркинд понял нечто важное насчет загадочной Тани Эбботт.